Николай Скиба. Егерь. Системный зверолов. Книга пятая. Сердце стаи. Глава первая. Далеко от драконьего камня, среди бескрайних золотистых полей Золотого Королевства, по широкой каменной дороге неторопливо скакали два всадника. Их кони размеренно стучали копытами по гладко утрамбованной земле. Каждый удар отзывался глухим эхом в застывшем воздухе. Легкие облачка желтой пыли поднимались за ними, медленно оседая на придорожные колосья спелой пшеницы, которая волнами колыхалась под теплым полуденным солнцем. Первый всадник поражал своей статностью. Высокий мужчина с длинными черными волосами. Каждое его движение отличалось хищной грацией большой кошки, готовой к прыжку. Холодные серые глаза презрительно скользили по окружающим пейзажам, словно все вокруг было недостойно его внимания. Ветер вокруг него жил собственной загадочной жизнью. Сухие листья кружились в воздухе спиралями без видимых причин, создавая причудливые узоры, а грива его вороного коня развивалась даже в полном безветрии. Второй всадник выглядел старше и обладал более живым, подвижным лицом, изрезанным морщинами от постоянных размышлений. В его светлых волосах можно было заметить нити седины, а усталые глаза выдавали человека, повидавшего слишком многое в жизни. Его движения были спокойными, но бдительными, как у опытного путешественника, привыкшего к опасностям. Воздух рядом с ним слегка мерцал, словно невидимые испарения поднимались от скрытого источника влаги. Иногда вокруг его фигуры проносились еле заметные капельки, тут же исчезающие в сухом воздухе. Тишину полей нарушал лишь монотонный стук копыт и далекое пение жаворонков где-то высоко в небесной синеве. Запах спелого зерна и полевых трав смешивался с едва уловимыми ароматами магии, исходящими от путников. «Итак, Карц мертв», — наконец произнес друид ветра своим странно холодным голосом, который словно доносился издалека, несмотря на то, что он находился совсем рядом. В его тоне не было ни грусти, ни сожаления, лишь констатация факта. «Безумный фанатик до самого конца». «Да, жаль парня», — отозвался друид воды, медленно качая сидеющей головой с искренним сожалением. Он сжал поводья крепче, и вокруг его рук на мгновение сгустилась влага. «Хоть он и был помешан на своем огне, просто одержимым, но силой обладал воистину весомой. Потеря очень значительна для нашего дела». Друид ветра презрительно хмыкнул, и листья вокруг него закружились быстрее, образуя небольшой смерч. «Ты знаешь, каким был Карц, Крагнар? Не более того. Его же безумие делало его крайне полезным в определенных ситуациях, это правда. Но одновременно и совершенно непредсказуемым. Рано или поздно это обязательно должно было плохо кончиться. И я предвидел такой исход». «Тем не менее», — возразил водный маг, «он мог бы еще долго и верно служить нашему великому делу. А теперь нас осталось только шестеро». «Наша организация гораздо шире и крупнее основы», — напомнил друид ветра. Но в его голосе тоже прозвучала нотка досады. «Ты прекрасно понял, о чем я говорю, Радонеж», — нахмурился Крагнар. «В ядре осталось лишь шестеро, и потерять одну из основных стихий — то еще сомнительное удовольствие. Кто же мог предположить, что Карц не справится с каким-то деревенским мальчишкой?» «Как там зовут того проклятого глубинного ходока?» — спросил друид ветра. Его серые глаза сузились до ледяных щелок. В них мелькнуло что-то похожее на ярость. «Григор», — ответил спутник, с отвращением сплюнув в сторону дороги. «Гигант со своей чертовой медведицей алой кости. Проклятый затворник из глухих лесов. Друид ветра медленно кивнул. Его длинные волосы колыхнулись на плечах. Кто бы мог знать, что у кого-то еще, кроме нашего Тадиуса, есть такой невероятно редкий и уникальный питомец. Медведи целой кости. Их так мало в мире. Именно. Мрачно согласился друид воды, с горькой усмешкой, которая исказила его лицо. Две известные нам медведицы, два хозяина. И они оказались по разные стороны нашего конфликта. Ирония судьбы. Эта организация жнецов леса определенно становится сильнее с каждым днем. Задумчиво протянул ветряной маг. Его взгляд устремился к далекому горизонту. Хорошо хотя бы то, что у них нет самца алой кости. В паре эти твари были бы воистину страшны. Они проехали еще несколько длинных минут в тяжелом молчании. Жаворонки где-то высоко продолжали свои трели, не подозревая о мрачных планах, что обсуждались внизу. Впереди, на горизонте, постепенно вырисовывался силуэт большого города с высокими дозорными башнями и мощными крепостными стенами из белого камня. Хотя, наконец, продолжил разговор друид воды. Его голос стал более деловым. Основная миссия была выполнена просто блестяще. Хоть Карци провалился со своей прямой задачей по захвату нужного нам зверя, шпион Тадиуса поразил меня успехами. Вот что значит правильная вербовка. Совершенно верно. Согласился друид ветра с явным удовлетворением. Впервые за весь разговор в его голосе прозвучали довольные нотки. Наш человек поработал действительно превосходно во время той операции. Столько бесценной информации и редчайшего биоматериала удалось собрать во время атаки на этот их драконий камень. Особенно образцы прилива. Они неоценимо помогают нам искать цель. Поэтому мы и здесь. Крагнер холодно и хищно улыбнулся. И в воздухе вокруг него заискрились мельчайшие капли влаги. А Карц все-таки выполнил свою роль. За что ему наша посмертная благодарность? Именно он добыл первый ключ. Городские ворота появились перед ними величественной аркой из белого мрамора, украшенной геральдическими символами. Стража в блестящих доспехах выстроилась по обеим сторонам проезжей части, но при виде приближающихся всадников их строгие лица сменились выражениями почтительного внимания. Начальник караула, статный мужчина с седеющей бородой и множеством наград на груди, поспешно вышел вперед и отвесил глубокий поклон. «Милорд Крагнер!» — обратился он к друиду воды с благоговением в голосе и повернулся к его спутнику. «Достопочтенный Радонеж! Добро пожаловать в наш славный город! Мы с нетерпением ждали вашего прибытия на турнир!» Друид воды снисходительно кивнул, словно такой прием был для него обычным делом. «Благодарю за радушный прием, капитан. Надеюсь, все готово к началу состязаний?» «Разумеется, милорд», — торопливо заверил начальник стражи. «Арена переполнена зрителями, а участники уже собрались. Позвольте проводить вас. До начала осталось всего ничего». Друид ветра окинул окружающую роскошь презрительным взглядом. Золотые украшения на воротах, дорогие ткани на штандартах, сверкающие доспехи стражников. Все это богатство Золотого Королевства словно не производило на него никакого впечатления. Скорее наоборот, в его холодных глазах читалось нечто похожее на скуку. К воротам подкатила роскошная карета из черного дерева, инкрустированная серебряными узорами. Но главной особенностью экипажа были не украшения, а его запряжка. Две ветряные лошади. Изящные создания с серебристой шерстью переступали копытами. Их длинные гривы постоянно развивались в собственном ветре, а вокруг тел кружились невидимые воздушные потоки. При каждом движении воздух рядом с ними слегка искрился, словно насыщенный магической энергией. Друид ветра поморщился, глядя на местные творения. «Примитивная работа», — пробормотал он с нескрываемым презрением. даже в богатейшем из королевств. Друид воды лишь усмехнулся в ответ на критику спутника. «Радонеж, друг мой, не все могут достичь нашего уровня, но для местных нужд это вполне сгодится». Карета плавно покатила по мощенным улицам города, мимо торговых лавок и особняков знати. Звуки турнира доносились отовсюду. Крики зрителей, команды глашатаев, объявляющих о скором начале дуэлей. Вскоре перед ними открылась грандиозная арена. Огромная каменная чаша, способная вместить несколько десятков тысяч зрителей. Массивные стены поднимались ярусами к самому небу, а солнечный свет играл на полированных поверхностях, создавая ослепительные блики. Звук был оглушительным. Тысячи голосов сливались в единый гул возбуждения, периодически переходящие в громовые, нетерпеливые крики жажды зрелищ. Трибуны были переполнены пестрой многоликой толпой. Знать в расшитых золотом одеждах размахивала веерами из перьев экзотических птиц. Купцы в ярких бархатных камзолах громко обсуждали ставки на фаворитов. Простолюдины в скромных туниках тянулись на цыпочках, пытаясь разглядеть арену поверх голов. Воздух наполнился ароматами дорогих духов, жареного мяса и едва уловимым запахом пота взволнованной толпы. Все жаждали увидеть кровавые состязания лучших звероловов и мастеров королевства. На входе уже собрались десятки участников местного турнира, ожидающие своей очереди в нетерпеливом молчании или тихо переговариваясь с товарищами. Разнообразие магических существ поражало воображение. Огромные медведи с глазами-рубинами тяжело переступали лапами. Изящные крылатые змеи с радужной чешуей грациозно парили в воздухе, оставляя за собой серебристые следы. Ледяные волки с кристальными когтями источали холодный туман. Их стихийные ауры создавали причудливую, почти осязаемую смесь энергии в воздухе, отчего у непривычных людей кружилась голова. Карету величественно проводили к отдельному входу, украшенному колоннами и предназначенному исключительно для самых почетных гостей. Представители местных властей, несколько мужчин в бархатных одеждах с массивными золотыми цепями на груди, почтительно встретили друидов с глубокими поклонами и многословными приветствиями. Их голоса дрожали от волнения при встрече с такими могущественными персонами. С подобострастными улыбками они проводили гостей через украшенные гобеленами и статуями коридоры к роскошной отдельной ложе. Она располагалась на самом выгодном месте, откуда открывался превосходный вид на все поле боя. Мягкие кресла, столики с изысканными угощениями, прислуга, готовая выполнить любое желание. Здесь была создана атмосфера роскоши и комфорта, достойная очень влиятельных персон королевства. «Милорды?» Склонился в поклоне один из сопровождающих. «Надеемся, что все устроит вас должным образом. Турнир скоро начнется». Крагнер благосклонно кивнул сопровождающему. «Благодарю за гостеприимство. Оставьте нас». Когда звук шагов затих в коридоре, а тяжелые двери ложи закрылись, атмосфера мгновенно изменилась. Маски учтивости спали с лиц друидов, обнажив их истинные намерения. Друид ветра презрительно окинул взглядом роскошное убранство ложи и устроился в кресле. Его движения стали расслабленными. «Итак, вернемся к нашему юному проблемному зверолову», — произнес он холодным тоном. Пальцы его рук слегка шевелились, отчего воздух в ложе начал незримо циркулировать. «Раскартс провалил силовое решение, придется действовать тише». Друид воды откинулся в своем кресле, задумчиво рассматривая арену внизу, где участники готовились к поединкам. «Согласен. Прямая атака больше не рассматривается. Особенно после того шума, который поднялся в столице региона. По крайней мере, сейчас. Этот парень уже 2 недели как занимается собственной фермой», — продолжил друид ветра. Его голос стал более отстраненным. «Но наш человек сообщает, что территория теперь находится под охраной. Значит, придется организовывать тайное проникновение и убийство. Пора бы шпиону Тадиуса действовать. Парнишку надо убить, его питомцы слишком...» уникальны. И быстрее. Эти чертовы жнецы леса уже могут следить за ним и прикрывать. Водный маг медленно кивнул. Влага в воздухе вокруг него слегка сгустилась. Выполнимо. Да и отработал шпион свое. Он больше не нужен. Если сдохнет, не расстроюсь. Но как ему это сделать? Он боится каждой тени. Сам понимаешь, в каком он сейчас положении. А если сдохнет... Радонеж, тогда придется брать все в свои руки. Что, друг мой, пойдешь на свою стихию? Друид ветра поморщился, явно испытывая досаду. Нужно было раньше убрать того старосту. Тадиус отпустил его, чтобы мы спокойно завершили дела. Видел я того старика. По-моему, он обделался, когда наш дед оживил пару зверей. Из-за этого решения Ефим невольно подтолкнул мальчишку к развитию и дал толчок. Теперь из простого деревенского парня растет настоящая угроза. Ума не приложу, как он сумел выловить зверя. Игра действительно затянулась. Согласился друид воды с легким раздражением в голосе. Но у нас есть время исправить ошибку. Ветряной маг задумчиво потер подбородок. С другой стороны, приливы замедлились. Следующий импульс ожидается аж через полгода, когда Валентин Красногорский ждет его через месяц. Не зря мы активировали два ключа и выиграли достаточно времени для планирования. Тадиус в этом плане очень силен. Он не просто так наш лидер. И вообще, добавил друид воды с холодной практичностью. После смерти Зверолова его твари высвобождаются из тела, а не погибают. Так чего ты нервничаешь? У нас еще есть шанс заполучить нужного зверя без лишних осложнений. Друид ветра возразил с сомнением. Всегда можно найти другого подходящего зверя. Зачем усложнять? Водный маг парировал вопросом. Его глаза сузились. А сколько нам тогда придется ждать, а? Об этом ты подумал? Чего это ты так разнервничался? Не испугался ли мальчишки? Меня больше напрягает тот гигант, убивший Карца. Да и во всем королевстве хватает сильных бойцов. Не думаешь же ты, что известия о семерке друидов не дошли до короля? Чертов Тадиус, убей он Ефима. Убей он Ефима, появились бы вопросы. Как погибло два талантливых зверолова у границ зоны максимальной опасности? А так старик целых 4 года нам выиграл. Важных года, друг мой. Их разговор внезапно прервал оглушительный рев толпы, прокатившийся по трибунам, словно морская волна. Десятки тысяч голосов слились в единый вопль восторга и предвкушения, от которого воздух в ложе словно задрожал. Радонеж раздраженно обернулся к арене. Его холодные глаза сузились от досады. Что за шум? «Поединок начинается», — спокойно ответил Крагнар, откидываясь в кресле и устремляя взгляд вниз. На арену вышли двое бойцов, и толпа встретила их новой волной восторженных криков. С восточной стороны поля шла стройная и грациозная девушка лет 25, с длинными темными волосами, заплетенными в боевую косу. Ее питомцем был невероятно красивый гепард стихии воды. Шерсть переливалась всеми оттенками морской волны, от глубокого синего до светло-голубого, а каждое движение сопровождали едва заметные брызги влаги. Солнечный свет преломлялся в его водной ауре, создавая завораживающую игру бликов. С противоположной стороны медленно шагал мастер средних лет, крепкого телосложения, с жесткими чертами лица загорелого от солнца воина. Спокойная уверенность выдавала ветерана многих поединков. Рядом с ним трусил его питомец, шакал из камня и земли, чье тело было сложено из плотно подогнанных обломков серого гранита. Каждый его шаг сопровождался легким скрежетом камня о камень, а красные глаза горели внутренним огнем. Мощные челюсти могли, казалось, перекусить железо. «Интересно», — протянул друид воды. И в его голосе послышались нотки неожиданного азарта. Он подался вперед, внимательно разглядывая водного гепарда. «Очень интересно». Глаза Крагнера загорелись странным нездоровым огнем, в котором смешались профессиональный интерес ученого и что-то более темное, голодное предвкушение. Влага в воздухе вокруг него заколебалась, словно отвечая на внутреннее возбуждение своего хозяина. Он медленно облизнул губы, как гурман, предвкушающий редчайшее вино, и слегка подался вперед в кресле. В этом движении читалась жадность коллекционера, увидевшего желанный экземпляр. «Вот и третий ключ», — прошептал друид ветра с усмешкой, не отрывая глаз от арены. «Мы так долго искали эту девку. Интересно, обойдется ли на этот раз без убийства?» Его голос звучал почти мечтательно, но в нем слышалась стальная нотка, говорящая о том, что он готов к любому развитию событий. Друид воды холодно посмотрел на арену, где бойцы готовились к схватке. «Мы не будем повторять ошибок Карца. Слишком много шума и внимания. На этот раз будем действовать разумнее», — согласился Радонеж. Воздух вокруг него слегка завихрился, и листья на деревьях за пределами арены затрепетали без видимой причины. Его пальцы медленно сжались в кулак. Судья поднял руку, готовясь дать сигнал к началу поединка. Толпа замерла в ожидании, а два друида приковали свои взгляды к арене, где вот-вот должна была пролиться первая кровь. Глава вторая. Прошло 2 недели, прежде чем я смог вырваться из цепких объятий столичной бюрократии. Оформление финансирования и звание рейнджера превратилось в настоящий квест. Десятки подписей, печати 2 разных ведомств, личное утверждение казначея для выделения финансирования. Бумаги кочевали из кабинета в кабинет, и пока последняя печать не украсила последний свиток, я просто не мог начать обустройство своей долины. Всеволод, напротив, времени не терял. Вокруг будущей фермы уже вовсю кипела работа. Возводился чистокол из заостренных бревен. Работа, которую я бы одобрил. Учитывая, что долина занимала несколько квадратных километров, стройка была масштабной. Каждые 300 метров планировались сторожевые вышки. По его словам, охрана должна была состоять из 24 стражников, сменяющихся каждые 8 часов. Не перебор? Поинтересовался я в один из дней, оглядывая размах. «Восточные земли относительно безопасны. Атак с этой стороны почти не бывает, ты прав», — ответил Всеволод, поглядывая за работой. «Но Тобальд все еще на свободе. Мы не можем рисковать». Новостей о сбежавшем командире не было. Патрули прочесывали город, но он словно в воздухе растворился. «Зверолов исчезает бесследно из хорошо охраняемого города?» Я нахмурился. «Похоже, городская стража работает далеко не так эффективно, как они говорят». Всеволод в тот день лишь отмахнулся. Я же использовал время с максимальной пользой. Красавчик достиг 19 уровня, усердно собирая магические травы. Его навыки разведчика отточились до предела. С двухвостым лисом дела шли куда медленнее. Я не форсировал. Регулярное кормление нужными реагентами, спокойные интонации, терпеливое ожидание. Он лишь начал привыкать к моему присутствию, перестал шарахаться от каждого движения в его сторону и даже позволял подойти на расстояние вытянутой руки. Доверия не было. Но исчез страх, а это уже половина дела. Его янтарные глаза по-прежнему следили за мной с холодной настороженностью. Постепенно я привыкал и к новым способностям и ранга, и своего тела. Поглощение требовало предельной осторожности. Каждое использование несло риск ментального загрязнения. Но еще один заряд я поглотил. На то была причина. Мы с режиссером начали очистку потокового ядра. Когда, наконец, все формальности были улажены, я отправился к своей долине. И был не один. За эти 2 недели Лина и Дамир превратились в моих неотвязных спутников. После битвы с Карцем они буквально находили любой повод понаблюдать за мной. Я видел в их глазах не столько желание заниматься тяжелой работой, сколько стремление примкнуть к силе. Они даже не понимали, какой изнурительный труд может их ждать. Поэтому, когда брат с сестрой в очередной раз напросились пойти со мной, я согласился. Пусть увидит все своими глазами. Это будет лучший тест. «Честно говоря, до сих пор не понимаю, как тебе удалось получить такой участок», — сказала Лина, когда мы свернули с основной дороги на тропинку, ведущую через рощу. «В столице земля стоит баснословных денег». «Видимо, барон видит в этом выгоду», — ответил я. Вкладывая в меня, Валентин Красногорский ожидал отдачи. «Что ж, я был намерен доказать, мои питомцы не просто товар, у них есть характер». И далеко не всякий хозяин сможет найти с ними общий язык. Дамир с любопытством разглядывал двухвостого лиса, который молчаливо следовал за нами на безопасном расстоянии. «А этот так и не подпускает?» «Терпение», — ответил я. «Особенно, когда имеешь дело со зверем, хозяин которого погиб». Красавчик на моем плече возбужденно принюхивался. Горностай явно чувствовал, что мы идем в место, которое ему по нраву. Когда мы вышли из рощи, перед нами раскинулась долина. Несколько квадратных километров плодородной земли. Пологие склоны, покрытые сочной травой, спускались к центру, где блестела гладь небольшого озера. Я спустился вниз и указал на склоны. «Смотрите, естественные террасы, идеально для вольеров. Естественный отвод воды. Внизу, в низине, можно разместить пастбище для травоядных». Я обошел озеро по периметру. Чистая проточная вода. Бесценное питье и купание в безопасной зоне. Родниковая. Сказав, заметил, как течение огибает камни у берега. Вероятно, бьет из подземных источников. Это значит, что зимой полностью не замерзнет. Вероятно, будет доступ к воде. Лина присела у ручья и опустила руку в воду. Какая чистая. А лес там. Я кивнул на восток, где стеной стояли деревья. Идеальный полигон для тренировок, но также и потенциальная угроза. Нужно будет тщательно проверить его на наличие диких хищников и их троп. Дамир внимательно слушал. Единственная сторона леса, откуда не нападают магические твари. Макс, почему здесь до сих пор ничего не было? Как мне сказали, звероловы не горят желанием выстраивать фермы за пределами внешних стен. Ты уже все распланировал, да? Уточнила Лина. «План — это первое, с чего нужно начинать», — ответил я. «Главное здание — там», — указал на небольшую возвышенность у озера. «Постоянный доступ к воде, обзор на всю долину, вольеры ярусами по склонам. Для хищников выше, их запах будет сносить ветром в сторону от травоядных, чтобы не вызвать у тех постоянный стресс. Стресс — это болезни и плохой рост». Красавчик соскочил с плеча и принялся обследовать территорию. Его хвост дрожал от возбуждения. Горностай одобрял. Здесь было множество нор и укрытий. Двухвостый лис осторожно приблизился к кромке леса и замер. Его поведение изменилось. Настороженность сменилась заинтересованностью. Лес обещал укрытие, охотничьи тропы, все, что нужно хищнику. Я мысленно размечал будущие постройки. Здесь — вольеры для молодняка, защищенные от северного ветра холмом. Там площадки для тренировок, достаточно удаленные, чтобы звуки боев не пугали более чувствительных зверей. В том углу — склады кормов, расположенные так, чтобы запахи не привлекали диких хищников из-за периметра. «Представляете?» — сказал я, остановившись на вершине одного из холмов. «Через год здесь могут жить сотни магических зверей, каждый в подходящих ему условиях, получающий тот уход, который нужен для раскрытия его полного потенциала». «Сотни? Я думала, тысячи», — согласилась Лина, и в ее голосе звучало неподдельное восхищение. «Это говорит лишь о твоей неопытности», — я пожал плечами. «Комфортная нагрузка здесь от 200 до 400 зверей. Но учитывай, что мы делаем акцент на качестве, а также учитывай, что между вольерами нужны пустые зоны, а часть земли займут здания, дороги и склады». «Большинство просто строит клетки и кормит по расписанию», — улыбнулся Дамир. «А ты думаешь обо всем? Я усмехнулся. «Потому что питомцы не инструменты, а партнеры. И относиться к ним нужно соответственно. Это будет главным правилом этой фермы». «А барон не будет против такого подхода?» — усомнился брат. «Как только увидит качество, вряд ли. Я видел, что они не до конца верят и понимают меня. Они видели силу и результат в моей стае. но не видели той кропотливой ежедневной работы, которая за этим стоит. Что ж, у них будет шанс. И либо они сбегут через неделю, либо останутся. Мы стояли у озера. И я заметил, как Лина и Дамир переглядываются, словно принимая какое-то важное решение. В их движениях чувствовалась нерешительность. «Чего мнётесь? Говорите уже!» «Максим!» — наконец решился Дамир, делая шаг вперед. «Мы хотели с тобой серьезно поговорить!» Лана кивнула, поддерживая брата. «После всего, что мы увидели, твой подход к зверям, твое понимание, тот бой с Карцем — это именно то, чего мы хотим. В гильдии подход схожий, но все-таки...» Она замялась. «Другой». «В гильдии нам говорят только о силе, о рангах, о том, как выжить максимум из питомца», — продолжил Дамир с разочарованием в голосе. «А ты говоришь о партнерстве и понимании их потребностей». Я внимательно посмотрел на них. Красавчик на моем плече насторожился, чувствуя серьезность момента, а двухвостый лис замер неподалеку. Его янтарные глаза следили за нашим разговором. «Ну?» Лина сделала глубокий вдох. «Мы хотим остаться здесь, научиться тому, что ты умеешь». Можно подумать, я этого не понимал. «Стать моими учениками?» Я усмехнулся. «Если и так, то вы должны понимать, что возраст роли не играет. Хоть вы и старше, вашим командиром станет 18-летний Зверолов. И не думайте, что буду что-то спускать вам с рук. Дважды подумайте. Дисциплина и требования будут жесткие». «Мы не против». Лина тепло улыбнулась. «Понимаешь, гильдия», — добавил Дамир, «нас учат заучивать правила, но никто не объясняет, почему зверь ведут себя именно так. Точнее, объясняют, но будто многое не замечают. А ты видишь то, чего не видят другие». За эти дни они внимательно следили за каждым моим движением, каждой тренировкой со стаей. В их глазах читался голод к знаниям, которые они не могли утолить. «Вы понимаете, что это значит?» — медленно произнес я. «Отказаться от гильдии, от гарантированной карьеры, от поддержки системы». «Понимаем», — твердо ответила Лина. «Но это наш выбор, хоть отцу это и не понравится». Я молчал некоторое время, обдумывая их предложение. В принципе, помощь не помешала бы. Ферма требовала множества рук, а найти людей, которые разделяли бы мою философию, было непросто. «Хорошо», — сказал наконец. «Но у меня есть условия». Их лица осветились надеждой. «Во-первых», — я поднял палец, «все вопросы с гильдией вы решаете самостоятельно. Официально, правильно и без скандалов покидаете ее. Я не хочу иметь проблем с королевскими структурами из-за того, что вы сбежали. И если у вас не выйдет, бегать и хлопотать не собираюсь». Дамир серьезно кивнул. «Это справедливо». «Во-вторых», — продолжил я, «не собираюсь делиться секретами просто так с каждым встречным. Знания нужно заслужить. Тяжелым трудом, постоянными доказательствами серьезности ваших намерений. Начнете с самых основ. Уборки вольеров, заготовки кормов, строительство. Считайте, что это те же необходимые знания. Только когда увижу, что вы действительно преданы делу и своим зверям, а не просто ищете легких путей к силе, тогда начнем говорить о настоящем обучении». Лина без колебаний ответила. «Мы готовы». «Пф, готовы они». Я фыркнул. «Это не игра. Работа будет грязной и изнурительной. Романтики в ней мало, сразу говорю». «Мы понимаем», — уверенно сказал Дамир. Решимость была искренней. Хотя я сомневался, что они до конца представляют, что их ждет. Задумчиво почесал за ухом красавчика. «Значит, разочаровались в гильдии?» «Полностью», — твердо ответила Лина. «Мы готовы к новому. Спасибо, что не отказал». «Готовы?» Я не усмехнулся. Мой взгляд стал холодным. «Вы даже не представляете, к чему вы должны быть готовы. Это не сказки. Пора было проверить». Я сделал шаг к ним, вторгаясь в их личное пространство. «Готовность — это когда тебе придется по локоть залезть в кровавое месиво, чтобы вытащить застрявшего детеныша. Это когда от тебя воняет падалью, потому что ты 3 дня разделывал туши для корма хищникам. Готовность — это сидеть в ледяной воде по пояс, не шевелясь 12 часов, выслеживая зверя, а потом понять, что все зря. Это смотреть, как питомец, которого ты выхаживал, умирает у тебя на руках от болезни, которую ты не смог распознать. Я замолчал, давая словам впитаться. Лина побледнела, а Дамир сжал кулаки. Ваше восхищение какой-то там силой пройдет через неделю, когда вы поймете, что она построена на крови, грязи и бессонных ночах. Я не наставник. Я вожак стаи. И от слабых, бесполезных или сомневающихся стая избавляется. Дамир посмотрел на сестру. Затем решительно кивнул. Я задумчиво посмотрел на них. Ладно, посмотрим на вас в деле. Так что разбирайтесь с гильдией. А когда вернетесь, дам вам лопаты. И посмотрим, насколько вас хватит. Лина просияла, едва сдержав радостный возглас. Тогда мы возьмем лопаты. И тут же засыпала меня вопросами. Когда сможем приступить? Что нужно подготовить? А с чего мы начнем? С того, что разберетесь с гильдией. Я нахмурился, а девушка осеклась. Двухвостый лис подошел ближе, словно оценивая новых людей. И еще одно. Добавил я. Если через неделю поймете, что это не ваше, уходите сразу. Не тяните. Полумеры здесь не работают. Дамир мрачно кивнул. Мы все поняли, Макс. Не дави. Ну и хорошо. Вскоре к нам спустился худощавый строитель по имени Василий, который всю вторую половину дня скрупулезно фиксировал мои планы в толстой записной книжке. Поздно вечером, после того, как мы закончили обсуждать план работы и финансирования будущих построек, я проводил Лину и Дамира. Воодушевленные, они собирались уже завтра разобраться с формальностями выхода из гильдии. «Тогда до встречи послезавтра, рейнджер. К этому времени все будет готово для начала работ». Василий аккуратно закрыл записную книжку и спрятал ее в кожаную сумку. Я же решил остаться в долине на ночь. Здесь, под охраной стражи на открытой местности, со своей стаей, патрулирующей окрестности, чувствовал себя в безопасности. К тому же хотелось побыть в одиночестве с мыслями о будущей ферме. Отошел к берегу озера. Звезды отражались в темной глади воды, создавая иллюзию бездонности. Тишину нарушал только тихий шелест камышей на берегу. Мне нужно было разобраться с изменениями, произошедшими во мне после поглощения осколка порченного сердца. После поглощения темной эссенции в той схватке с Карцем кое-что поменялось. Когда я дней 10 назад попытался углубить ментальную связь с режиссером, почувствовал нечто тревожное. Потоковое ядро изменилось. Прежде оно было источником чистой энергии, связывающей меня с питомцами. Теперь же в самой его глубине таилась холодная, чуждая сила, которая откликалась на мой зов, но требовала осторожности. «Выходите!» Я призвал всю свою стаю. Афина материализовалась рядом с озером. Ее массивная фигура отражалась в темной воде. Актриса появилась чуть поодаль, грациозно потягиваясь после духовного покоя. Режиссер появился в отдалении и спустился с холма неторопливой походкой хозяина территории. Сначала я мягко коснулся сознания обеих самок стаи. «Патрулируйте периметр. Проверьте, нет ли чужих запахов». Афина довольно урчала. Ей нравилось быть полезной. Актриса кивнула с достоинством королевы и растворилась в ночной тьме. Кошка направилась к восточной границе, где лес подступал ближе всего к долине. Красавчик устроился у моих ног, свернувшись клубком на теплом камне. Горностай инстинктивно понимал важность момента и не собирался отлучаться. Режиссер подошел ближе и улегся рядом. В его позе читалось спокойное внимание. Рысь готова была разделить со мной эту медитацию. Такие вещи он уже просто знал. «Ну что, приятель, давай попробуем еще раз». Я сел в позу лотоса на плоском камне у самой воды и закрыл глаза. Дыхание замедлилось, сердцебиение стало ровным. Из всех моих питомцев именно режиссер обладал наиболее развитым интеллектом и тонким пониманием магических потоков. Если кто и мог помочь мне разобраться в природе изменений, то только он. Именно этим мы и занимались последние две недели. Я осторожно протянул к нему нить сознания, ощущая, как темная энергия в ядре отзывается на мой зов. Связь с режиссером установилась мягко, без принуждения. В его сознании читалось удовлетворение от нашей новой территории и осторожное одобрение моего решения принять в стаю двух новичков. «Покажи мне». Мысленно обратился я к нему. Режиссер не ответил словами. Вместо этого я почувствовал, как его восприятие сканирует мое потоковое ядро. Его ментальное зрение было острее моего собственного и могло различать тончайшие оттенки энергии. То, что я увидел его глазами, заставило меня напрячься. Опять. Ядро действительно изменилось. Прежний серебристый свет теперь пронизывали темно-багровые жилки, пульсирующие в такт моему сердцебиению. А в самом центре, словно инородное тело, пульсировало два сгустка чужеродной тьмы. Эссенция ветряного волка, поглощенная мной во время недавней охоты, и той огненной твари, которую поглотил в бою с Карцем. Да, мне пришлось поглотить еще одну эссенцию по просьбе рыси. Только так он смог увидеть тьму внутри ядра. «Давай попробуем еще раз», — передал режиссер решимость вместе с осторожностью. Мы работали в тандеме, как хирурги над сложной операцией. Режиссер направлял тонкие энергетические нити, а я обволакивал зараженные эссенции коконом собственной энергии, изолируя ее от здоровых участков ядра. Процесс был мучительным. Чужая тьма сопротивлялась, пытаясь слиться с моим сознанием. Медленно. По крупинке мы рассеивали захваченный фрагмент. Темная материя растворялась под нашим совместным воздействием, но процесс шел невероятно медленно. За несколько недель совместной работы нам удалось очистить лишь треть от того, что я поглотил после битвы с Карцем. С удовлетворением мурлыкнул режиссер, когда очередная порция тьмы исчезла. Он был прав. Мы пытались обмануть саму систему, и пока все работало идеально. Несмотря на очистку, в глубине ядра по-прежнему таились два хищных заряда ярости. При накоплении пяти активировался режим зверя, о природе и сути которого я мог лишь догадываться. «Ты изменился», — передал режиссер сложную гамму ощущений. «Но остался собой. После той битвы я тебе полностью доверяю». Я глубже погрузился в медитацию, исследуя границы новых возможностей. Внезапно связь с режиссером вспыхнула ослепительно ярким светом. Не я искал его сознание. Он сам пронзил мой разум потоком образов и ощущений. Видение ударило меня с такой силой, что я едва не упал с камня в воду. Солнечный свет слепил глаза, рев толпы оглушал. Я видел огромную арену, песок которой был залит кровью какого-то шакала. По ее краям возвышались мраморные трибуны, забитые зрителями. Воздух дрожал от криков и аплодисментов. В центре арены стояла девушка с длинными темными волосами и решительными чертами лица. Рядом с ней металось великолепное создание, которое заставило мое сердце пропустить удар. Водный гепард. Его шкура переливалась всеми оттенками синего, а каждое движение сопровождалось сверкающими каплями влаги. Арена исчезла, как мираж. Новое видение развернулось передо мной с пугающей четкостью. Та же девушка. Но теперь она сражалась не на арене, а в каком-то пустынном месте, окруженном скалами. Ее лицо исказилось от ужаса. Это уже была не честная дуэль, а охота. Вокруг нее бушевали стихии. Ветер завывал с нечеловеческой яростью, срывая камни со скал и швыряя их в беззащитные тела. В воздухе кружились смерчи из острых осколков. Я почувствовал в этом ветре безумную силу, от которой веяло древним хаосом. Вода обрушивалась стеной. Она двигалась как живая, сжимаясь в плотные струи, способные пробить камень, или растекаясь ковром смерти по земле. В ее движениях читалась злая воля, превосходящая даже мощь Карца. Водный гепард отчаянно пытался защитить хозяйку, но от количества ранений его атаки стали жалкими против такой силы. Бесполезно. Кто бы с ней ни сражался, Они не атакуют. Они играют. Ветер не просто бьет. Он отрезает пути к отступлению, создает мертвые зоны. Вода вымывает опору из-под ног, бьет точечно по суставам. Это не бой. Это загон. «Нет! Нет! Господи! Помогите!» Мольбы девушки тонут в рёве стихий. «Бедняжка. У нее осталось так мало сил». Ветер сомкнулся вокруг нее смертельными объятиями, и крик оборвался. Водный кипарь рухнул рядом. Его великолепная шкура потускнела. Одно я знал точно. Та девушка погибла, а сила, которая ее убила, была неизмеримо больше всего, с чем мне приходилось сталкиваться. Видение сменилось. Величественный и смертоносный огненный тигр предстал перед моим мысленным взором. И снова смена. На этот раз на меня мудростью тысячи лет смотрел ледяной олень. И вдруг картина изменилась снова. Видение затянуло меня глубже. Вокруг завихрились потоки воздуха, переливаясь серебристыми нитями в лунном свете. Ветер обретал плотность, словно невидимая рука ткала из него живую материю. Сначала появились лишь смутные очертания. Четыре лапы, изящно изогнутая спина, длинный хвост. Воздушные потоки сгущались, переплетались, создавая мускулы и кости из чистой стихии. Постепенно проявлялась шерсть. Каждый волосок казался сплетенным из ветра, но выглядел осязаемо реальным. Глаза цвета грозового неба зажглись последними. В их глубине плескалась мудрость и сила. Когда величественная рысь полностью материализовалась передо мной, я понял. Режиссер показывал самого себя. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава третья. Утреннее солнце осветило долину, которая уже перестала быть дикой. По ее периметру работали десятки людей, вбивая в землю чистокол. Вовсю поднимались деревянные основания будущих сторожевых вышек. Стража пристально наблюдала за работой с холмов, а их командир периодически спускался проверить ход дел. Я спешился с лошади. И сейчас стоял на том самом возвышении у озера, где планировал построить главное здание, и обозревал кипящую вокруг деятельность. В долину непрерывным потоком прибывали ресурсы. Но больше всего внимания привлекали именно рабочие и их питомцы. Мастера с земляными быками погоняли своих массивных питомцев, запряженных в тяжелые платформы. Громадные звери медленно тащили по размеченным тропам доски, бревна и каменные блоки к местам будущих построек. Земляные кроты быстро и точно рыли траншеи для будущих оснований построек. Ветряные скакуны помогали доставлять материалы в самые труднодоступные места долины. «Максим Александрович!» — окликнул меня знакомый голос. Обернулся. По склону ко мне поднимался Василий, держа в руках свою неизменную записную книжку. Худощавый бригадир выглядел деловито и собрано, хотя на лбу уже проступил пот. День только начинался, а работы было выше крыши. «Как дела?» «Материалов хватает, люди и звери работают», — доложил он, подойдя ближе. «Есть что заметить по ходу работ?» Я кинул взглядом восточную часть долины, где уже размечались будущие вольеры. «Да, несколько моментов. Вот здесь», — указал на склон, — «планируем размещать хищников. Преобладающие ветра в этих краях какие? Западные и северо-западные, верно?» «Да». Строитель выпучил глаза. «Отлично. Именно поэтому хищники должны быть выше по склону. Их запах будет уносить в сторону от травоядных зон. Поэтому уточнил, на всякий случай». «Понятно». Василий что-то записал. «И еще», — я продолжил, — «нужно продумать систему водоотведения от вольеров. Дополнительные канавки не помешают, особенно для зон, где будем содержать водные виды». «А какое расстояние держать между вольерами и тренировочными площадками?» — уточнил строитель. «Минимум 200 метров. Звуки боев не должны беспокоить зверей, особенно молодняк. Стресс влияет на рост и развитие». Василий внимательно слушал, изредка задавая уточняющие вопросы. Его интерес был искренним. Опытный строитель понимал, что перед ним не просто богатый заказчик, а человек, который знает свое дело. «Никогда не встречал зверолова, который так глубоко продумывает детали», — признался он. «Обычно говорят, построй вольеры, чтобы звери не сбежали, и все. Конечно, преувеличиваю, но все же...» «А потом удивляются, почему питомцы болеют или плохо развиваются», — отозвался я. «Каждая мелочь важна». У площадки под будущий склад кормов я заметил проблему. Фундаментная траншея была вырыта под неправильным углом. Она шла поперек склона, а не вдоль, что грозило проблемами с дренажем во время дождей. Вода будет скапливаться у основания здания, размывая фундамент и превращая территорию в болото. Земляной крот, работавший там, тяжело дышал, высунув розовый язык, явно измученный многочасовым трудом под палящим солнцем. «Стоп!» — крикнул я, спускаясь вниз. «Траншея неправильная! Нужно переделывать!» Но вместо того, чтобы разобраться в ошибке, мастер разъярился. «Ленивая бестолочь! Как ты меня достал! Из-за тебя переделывать!» Рявкнул он и замахнулся железным прутом на изнуренного зверя. Щелчок моих пальцев отчетливо прозвучал в утреннем воздухе. Афина материализовалась прямо позади мастера, и ее массивное тело обрушилось на него всем весом. Мужчина с криком рухнул лицом в землю, а железный прут отлетел в сторону. Кошка припечатала его к земле огромной лапой и глухо зарычала, обнажив клыки размером с кинжалы. «Отпусти!» — скомандовал я, спускаясь по склону. «Сильно не дави, в тебе дури много!» Афина послушно отошла, но осталась рядом, готовая в любой момент снова вмешаться. Мастер с трудом поднялся, отряхивая грязь с одежды. Его лицо было бледным от неожиданности. «Что за черт?» «Здесь никто не будет бить зверей», — холодно произнес я, подойдя ближе. «Ясно?» «Но это мой питомец!» «Мне плевать. Ты жалуешься на то, что нужно будет переделывать, хотя это все равно будет делать зверь, который выполнял твои команды? Так сильно хочешь побыстрее свалить отсюда? На моей территории действуют мои правила. Уясни это». Василий поспешно спустился следом, явно обеспокоенный конфликтом. «Рейнджер!» — начал он. «Но так давно все работает. Мастера имеют право...» Ярость вспыхнула в моей груди, как лесной пожар. Темная энергия в ядре отозвалась на эмоции, и я почувствовал, как что-то хищное шевелится в глубине сознания. Резко повернулся к бригадиру, и тот невольно отступил назад от выражения моего лица. «Я не понял. Ты хочешь поспорить со мной?» Это был рык защищающего свою территорию хищника, который заставил всех замереть. Василий быстро замотал головой. «Нет, нет, рейнджер, конечно нет. Как скажете, так и будет». «Отлично. Тогда передай всем, кто поднимет руку на зверя, того я лично вышвырну с моей земли, без разговоров. И только этим человек не отделается». Мастер с земляным кротом торопливо кивнул и поспешил отойти в сторону, не решаясь возразить. Остальные рабочие переглянулись между собой, но молча вернулись к работе. Когда напряжение спало, я озадаченно почесал затылок. Приступ ярости был странным, слишком сильным, слишком звериным. И это было совсем на меня не похоже, словно исходил из самого ядра. К моей ноге прижалось теплое тело. Режиссер бесшумно подошел и осторожно потерся о колено, словно пытаясь успокоить и поддержать. В его прикосновении читалось одобрение. Рысь видела мой внутренний конфликт и давала знать, что я поступил правильно. Так-то оно так, дружище, но не с такими эмоциями. Выдохнул я и погладил его по голове. Режиссер удовлетворенно мурлыкнул, а затем грациозно отошел к озеру. Рысь явно нуждалась в прохладе после утренней жары. Афина последовала за ним. Ее массивное тело отбрасывало длинную тень на траву. Василий нервно откашлялся, привлекая мое внимание. «Рейнджер, я передам всем. Никакого насилия над зверями. Это понятно». «Хорошо», — кивнул я, успокаиваясь. «Пошли взглянем. Нужно разобраться, почему так вышло». Мы спустились к проблемной площадке. Земляной крот все еще дышал в тени повозки, где его оставил мастер. Зверь явно был измотан. «Видишь?» — показал я Василию. «Траншея идет поперек склона. Первый же ливень превратит это место в болото». Бригадир нахмурился, присел на корточки и внимательно осмотрел работу. «Точно!» — проворчал он с досадой. «Вода будет собираться у основания здания, размывать фундамент. Через год весь склад поплывет». Он выпрямился и недовольно покачал головой. «Извиняюсь, он у нас новичок, еще зеленый совсем». «Деньги уплачены за профессионалов», — холодно сказал я. «Если привел новичка, будь добр, следи за ним». «Могу сменить рабочего», — предложил Василий, явно готовый разобраться с проблемой немедленно. «Нет», — я покачал головой. «Каждый может ошибиться. Ничего страшного не случилось. Пусть переделают правильно, вдоль склона, с небольшим уклоном вниз. Так вода будет стекать естественным путем, не задерживаясь. Плюс добавим дренажные канавки по бокам. Да, работы больше, но зато надежно. Ничего против не имею, просто проследи». «Понял, сейчас скажу ему переделать». Он уже собирался идти, когда я его остановил. «Подожди. Дай кроту отдохнуть хотя бы час. Видишь, как он загнан? В таком состоянии он только ошибки будет делать». Василий удивленно моргнул. «Отдохнуть? Ну, рабочий день». «Час отдыха сэкономит 3 часа на исправлении косяков», — жестко сказал я. «Усталый зверь работает плохо». Василий нахмурился, и в его голосе послышалось раздражение. «С уважением, рейнджер, но я тут главный по строительству. Знаю, как организовать работу. Не надо учить меня управлять людьми и зверями». Я медленно повернулся к нему. «Василий, ты главный по возведению построек, а я хозяин этой земли и всего, что на ней происходит, включая благополучие каждого зверя, который здесь работает. Уловил разницу?» Бригадир открыл рот, чтобы возразить, но я не дал ему вставить слово. «Я не лезу в твою зону ответственности, но все, что касается магических существ, мне важно. Такой уж я человек. И если говорю, что зверю нужен отдых, значит, он его получит. Рекомендую со мной не спорить». Василий сжал челюсти, явно борясь с желанием продолжить. Но здравый смысл взял верх. Он коротко кивнул. «Понял, рейнджер, пусть отдохнет». Полдень выдался жарким. Солнце висело в зените, заливая долину палящим светом. Рабочие укрылись в тени повозок, жуя хлеб и запивая водой из бочек. Питомцы дремали рядом со своими хозяевами, спасаясь от зноя. Я сидел на камне у озера, наблюдая за работой и обдумывая дальнейшие планы. Афина растянулась в воде по брюхо и блаженно охлаждалась. Режиссер устроился в тени большого валуна. Актриса патрулировала периметр долины, выполняя свою обычную работу, а красавчик копошился в зарослях камыша на противоположном берегу озера. Горностай упорно исследовал каждый закоулок новой территории. Звук копыт заставил меня поднять голову. К долине приближались 2 всадников. Даже издалека я узнал Лину и Дамира. Они спешились, когда их остановила стража. Один из охранников обернулся, ища моего одобрения. Я махнул рукой, разрешая пропустить. Брат и сестра направились ко мне, ведя лошадей за поводья. «Максим!» — окликнула Лина, поднимаясь по склону. Я встал, ожидая их приближения. Дамир первым достал из седельной сумки свернутые бумаги и молча протянул мне. Лина сделала то же самое. Развернул первый документ. Официальная печать Королевской гильдии звероловов красовалась в углу. Текст был лаконичным и жестким. Зверолов Дамир Орлов исключен из рядов гильдии по собственному заявлению. Восстановление в рядах организации не предусмотрено. Все привилегии, звания и права, связанные с членством в гильдии, аннулированы с немедленным эффектом. Второй документ был идентичным, только на имя Лины. Я немедленно поднял взгляд на них. «Вы что натворили?» «То, что должны были», — спокойно ответил Дамир. «Вас не просили сжигать за собой все мосты?» — нахмурился я. «Черт возьми, даже временное отстранение лучше, чем это». Лина покачала головой. «Нет, Макс, полумеры не работают. Ты сам это говорил». «Я говорил про работу с животными». «А мы применили к собственной жизни», — невозмутимо ответила она. «Либо гильдия королевства, либо частная. Например, твоя». третьего не